Сказка о добре и зле. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него царство, и делилось это царство на две половины. Одна была солнечная, разными красками расцвеченная. Люди там жили радостные и улыбчивые. Наряды были им под стать, яркие, цветные, как радуга. И желтые, и оранжевые, и голубые, и зеленые, и красные. Встречались на улице, они кланялись друг другу и делали всякие приятности. Говорили ласковые слова, обнимались, угощали всякими вкусняшками и дарили подарочки. Тут и там звучал смех. Люди трудились, строили дома, клали печи, растили пшеницу, пекли хлеба, шили одежду. И еще, много всего, и делали это легко и радостно. Вся природа вокруг вторила им. Пели птички, порхали бабочки, деревья и цветы благоухали, наполняя мир красотой, яркими красками и приятными ароматами. Животные дружили с людьми, и люди их любили и помогали. То зайчишку из ямки достанут, то птенчиков, выпавших из гнезда, обратно в гнездо вернут, то барсуку помогут припасы до норки донести. Все ладно да складно было вместе том. И, казалось, само солнышко благоволило им и светило так ярко и радостно, что сердце от счастья замирало. И дождик в гости приходил, когда нужно было, чтобы урожай зерна да овощей да фруктов хороший вырос, и нужно было его полить. А следом за дождиком приходили радуги в гости к светлым людям, наполняя мир цветными воздушными арками. А в другой стороне царства все было с точностью да наоборот. Люди ходили хмурые, нерадостные, часто плакали, ругались, бывало даже дрались, когда их кто-то не понимал либо спорил, доказывая свою правоту. Одежда на них были темные, мрачные, а бывало и неопрятные, даже грязные. «А чего стирать-то? Оно же черное, грязи не видать», — говорили они, и опять окунались в думы свои мрачные. Эти люди тоже делали насущные дела. Да все у них вкривь да вкось получалось. Даже избы стояли какие-то кривенькие, да убогонькие, не чета тем избам и теремам в резьбе, да кружеве деревянном, что на светлой стороне стояли. Любили они долго поспать, а потом долго поесть, и уже во второй половине дня брались за работу. А там уже и вечер подошел, и можно опять в лень окунуться. При встрече друг с другом зыркали они глазами злыми и даже не здоровались. Проходили мимо, да желали друг другу в душе всяких гадостей. Природа была под стать жителям. Какая-то паршивая, больная, вся во вредных насекомых, непроходимых зарослях, колючих кустов и растений. Животные выживали как могли. Прятались по своим норкам и только ночью выходили, чтобы найти себе еду, передвигались осторожно, потому что люди тут и там ставили на них капканы и силки, питаясь животными, птицами и даже змеями и мелкими грызунами. Все у них шло впрок, так как работать они не любили, и на полях их урожаи были скудными и поврежденными разными вредителями. Так бы и жило это царство-государство двумя мирами – света и тьмы, а проще добра и зла. Да пришел в то царство странствующий человек и сказал царю: «Негоже, царь-батюшка, так людям потакать. Одни у тебя жируют, как сыр в масле катаются, и все-то у них во славу да удалу, а другие в темноте, невежестве да нищете пребывают, едва выживая. Поменяй-ка местами тех людей, пусть темные и злые перейдут в мир светлый, теремами отстроенный, да полями с золотой пшеницей, да лесами полными зверья, да грибов, да ягод. Глядишь, нищие да темные, обретя благодать, заживут достатки, а светлые да мастеровые поднимут темную сторону твоего царства, и будешь ты, царь, править равновесным, процветающим государством. И казна твоя обогатится, да и жалобщиков поменьше станет. Будешь ты свой век в благости и процветании доживать». «А и то правда», — сказал царь и издал указ, в котором велено было светлой и темной сторонам царства поменяться своими землями во славу и по желанию и строгому приказу царя-батюшки. Поднялись люди светлые, добрые, взяли свой скот, да пожитки немудреные, погрузили деток на телеги, запас снеди и с песнями да прибаутками отправились в путь, оставив за спиной терема да избы прибранные, с дверьми открытыми, с амбарами полными еды и зерна, с мебелью резной, печками из рассовой плиткой выложенными, с половичками домотканными, с солнцем, радугами, миром добрым и любящим, отправившись в мир темноты, зла, нищеты и грязи. А темные злые люди забрали с собой все, что могли, а что не могли, сломали да сожгли, оставив за спиной полусожженные разрушенные жилища, смрад, грязь, нищету, невежество и злобу. Пришли люди темные, невежественные, в эку благодать, и не радостью, а завистью и стяжательством наполнились сердца их. Казалось бы, что проще? Пришел ты в мир благости и достатка, живи и радуйся в нем, и продолжай его славить и приумножать его богатство. Да не умели люди черные, злом наполненные, так жить. Вместо того, чтобы приумножать, да радоваться, приглядывали друг за другом в щелочки, да сквозь окна, да воровали все, что могли друг у друга. Все им казалось, что у соседей и дом богаче, и закрома полнее да сытнее. О работе и думать забыли. А зачем? Еды на много лет вперед хватит, дом добротный, крыша не течет, и одежда есть, и дрова заготовлены. Ели да спали, валялись в постелях белоснежных, грязными немытыми телами, аж до обеда. А затем, поев, шли дела темные, злые вершить, зверя пострелять, да рыбу поглушить, просто так, для забавы. И валялись тушки доверчивых животных, убитые, на ярких полянках, разлагаясь на солнце и распространяя неприятный запах разложения и невидимый крик боли. А на берегах реки валялась убитая рыба. Прилетели в те края стервятники да вороны, пришли гиены да всякая живность, что падалью питается. Наполнились леса всякой нечистью, что дух крови да злобы привлек. Осыпалась пшеница на полях золотым дождем. Перерастали и гнили овощи и фрукты. Все, что было светлыми людьми сделано и выращено, уходило прахом с этого места. Зло, ненависть, обиды, зависть, агрессия. Все, что только можно представить в человеке темного, медленно и уверенно заражало земли те. И даже солнце не желало тут быть. Оно пряталось за тучи, и редкие лучики освещали землю, шепча всему миру: «Зло пришло на землю! Одумайтесь, люди! Ведь вы не есть зло! Вы просто позволили ему быть в вашем теле и в ваших чувствах. Пробудитесь, позвольте добру и свету вас исцелить». Но не слышали их люди, не проникали те лучики в души их. И чем темнее и грязнее вокруг них было, тем им было привычнее и комфортнее. Немного времени прошло, и превратилась светлая и добрая половина царства в темную, злую, пышущую ядом. А люди светлые, войдя в мир темный, трудились от зари до зари, вместе с детками малыми да стариками. Строили терема, пахали, досадили земли и пшеницей, и льном, и овощами, да деревья фруктовые, да кустики ягодные садили. Даже с животинками лесными общались, да подкармливали, да капканы убирали, да все с песнями, прибаутками, да смехом радостным, выбирая для себя работу посложнее, да потяжелее, чтобы друга да подругу освободить. Даже старики работали, не сидели на печи, травки лечебные заготавливали, лечили животных, доили, ухаживали, чинили одежду, за мальцами следили, да еду готовили. Всем дело находилось, споро и дружно, как единая семья, один большой коллектив жили. И очень быстро преобразился край тот. Заиграл он теремами, да избами резными, распустился садами яблоневыми, светом да радугами. Наполнился, и еще сильнее стали люди светлые, наполняя мир добром и радостью, веря в силы свои и в добро на земле русской. Поехал царь со свитой своей с проверкой. Все ли ладно в его царстве-государстве? Думал он увидеть процветание в обеих половинах царства. Да не тут-то было. Увидел он, что опять все так же в равновесии процветает. И тьма, и свет в резком контрасте в его королевстве есть. Только местами поменялись. «Как так?» — возмутился царь. «Мне обещано было, что все в благополучии и процветании будет. Призовите немедленно ко двору того странника. Будет он ответ держать передо мной». И во все концы света направились гонцы на поиски советчика царева. И ведь нашли шельмецы, ко двору доставили, да ответ держать заставили. Поклонился странник пред царем и молвил: «Виноват, царь-батюшка, по молодости, да недомыслию своему. Казалось, такой совет дельный тебе дал, как царству твоему преуспеть. А вот побродил по свету и понял. Коль в душе твоей свет, и миру, и людям ты добром служишь, то как бы трудно ни было, все вокруг тебя светом и добрыми делами осветится и возвратится. А коль зло да тьма тьмущая в душе твоей поселились, какие бы светлые одежды ни надел, какую бы маску добра внешне ни прилепил, все разрушит и в прах превратит твое внутреннее зло, любые блага и подаяния. Задумался царь над его речью, отпустил с миром, признав, что это и для него опыт и открытие, и думу новую думал. А как же людям злым и темным помочь? Как светом наполнить души их? А вы как думаете?